помни. В свое дупло бежала белка. Вдруг видит, прямо под сосной лежит огромный волк, стеная. Она к нему. «Да что с тобой?» «Теряю силы. Видно, скоро». «Смела ты, белка. Я же волк». «Да что там? Слабый ты, не страшен. Хочу помочь я. Вот в чем толк». «Спасибо, белка. Только странно», — промолвил волк, едва дыша. «Ах, волк, я помню. Пожалел ты тогда бельчонка-малыша». Волк умирал, а рядом белка, для коей он и смертный враг, и просто существо живое. Ну что ж, коль мир устроен так. Мы все друг другу конкуренты. Один бежит, другой за ним. Меж тем, когда кого-то судишь, то помни, что и сам судим. 2022-2024.